Фрагмент 7. Почему Андрюха выбрал самый ближайший дом от места, через которое мы вошли в кровавую деревню, я спрашивать не стал. Крайний дом — это хорошо. Из его окон отлично видно большую часть улицы и пауков, копошащихся у туши скалопендры и урлока. Внутри дома все так же, как и в других домах. Сложив все наше имущество в одной из комнат второго этажа, мы занялись реализацией плана, который подразумевает строительство баррикады у всех окон и входа. Открытыми останутся только два окна второго этажа, через которые мы собираемся давать отпор паукам. Надеюсь, что все получится. Дверь заперли шкафом и подперли его столом. Окно в кухне заложили кухонным гарнитуром и усилили его холодильником. Окна в комнатах закрыли при помощи кровати и тумбочек. Посчитав, что этого хватит, занялись вторым этажом. Три окна из пяти также были заложены мебелью. Не слишком надежно, но иного выхода нет. На то, чтобы тащить мебель из других домов, времени нет. На то, чтобы пытаться укрепить хлипкие стены, нет ни времени, ни ресурсов. Дома кровавой деревни как укрытие, в принципе, позиционироваться не могут. Два окна превратились в огневые точки. Рамы были выбиты, а на неширокие подоконники выложены гранаты, которых у нас достаточно много. Полтора десятка российских оборонительных F1 и еще столько же американских оборонительных МК2. По сути, гранаты ничем не отличаются друг от друга. Разные мы взяли по одной причине. Некоторые могут оказаться бракованными. Гранаты светошумовые и термитные так и остались в рюкзаках, потому что против пауков бесполезны. «Теперь ты расскажешь мне о пауках», — поинтересовался я. Пауки-уборщики через окно видны и все так же продолжают лакомиться тем, что осталось после предыдущих боев. Останки людей, над которыми потрудился урлок, они съели в первую очередь и продолжили поиски пищи, распределившись по территории кровавой деревни. Около десятка пауков трудятся над тушей урлока и скалопендры. Совсем скоро доедят ее и тоже отправятся на поиски. Пару раз несколько пауков приближались к дому, в котором находимся мы, но Андрюха не разрешил мне стрелять. Паук-уборщик в полной мере оправдывает свое название. Рот, усыпанный острыми зубами, с легкостью перемалывает даже самые прочные человеческие кости. Что тебе рассказать о них, Никита? Андрюха выключил предохранитель и нацепил наушники на голову. Направив ствол пулемета в сторону дома, у которого копошатся над трупами скалопендры и урлока пауки, тихо сказал: «Ничего я не буду рассказывать. Лучше цепляй наушники на голову и смотри». Я надел наушники, и пулемет загрохотал. Двух пауков, оказавшихся на одной линии, частично порвало. Затем порвало еще одного. Пуля вошла прямо в усыпанную зубами пасть и вышла в районе брюха, прихватив с собой солидную порцию желтой жижи. Всего удалось убить 6 пауков. 4 успели по-быстрому свалить в дом. Пройти им не занимать. Андрюха прекратил стрелять, потому что враг из зоны видимости пропал. «Сколько у нас осталось патронов?» Я бросил наушники на подоконник. «Ты с излишним азартом поливал монстров из пулемета, друган. На всех пауков патронов не хватит, верно?» Андрюха покачал головой, ответил: «Примерно 15-20 патронов, и все. После этого пулемет станет ненужной железякой. Боишься?» Я кивнул. «Насекомые — моя самая ненавистная фобия. Инсектофобия у меня, если по-научному говорить. Особое место в ней занимают скалопендры и пауки». На крыше послышалось шуршание. Следом оно послышалось со всех сторон. Почти одновременно мы выглянули в окна и тут же отпрыгнули от них. Андрюха молча, а вот я от крика не сдержался. Заорав во все горло: «Твари наседают!» принялся доставать из-под сумка гранаты и швырять их на улицу. «Успокойся!» Андрюха схватил меня за руку и забрал лишившуюся предохранительной чеки гранату. Небрежно выбросив ее в окно, он улыбнулся и сказал: «Сейчас рванет!» 4 взрыва прогремели один за другим. 5-й раздался с задержкой в 3 секунды. Если бы не Андрюха, то я перекидал бы все 7 гранат из-под сумков, а затем принялся бы бросать те, что лежат на подоконнике. Первым в окно выглянул Андрюха и задумчиво сказал: «Трое паучков готовы. Остальные куда-то убежали». Я решился посмотреть. Трое пауков, лежащих на газоне, еще шевелятся, но опасности уже не представляют. Напичкало их осколками столь основательно, что теперь им никогда не пройти металлодетектор. «Я вниз, а ты карауль тут». Андрюха слишком быстро выскочил из комнаты, оставив меня наедине с мыслями. Внизу слишком много неприятных звуков, а это значит, что скоро пауки полезут в дом. 21 их осталось. На крыше затрещало и послышался глухой удар. Еле уловимый звук, передвижение паучка по потолку, я услышал и приготовился. Тварь разобралась с крышей и скоро попытается прогрызть потолок. Устрою ей хороший прием. Внизу прогремели 3 коротких очереди. Я громко спросил: «Помощь требуется?» «Себе помоги», — резко ответил Андрюха. «Я пока справляюсь». Слушая паучка, бегающего по потолку, я ходил по комнатам и проворонил момент, когда другой паук начал взбираться в дом через окно. Услышав звук падающих с подоконника гранат, понял, что дело плохо. Пулей влетев в комнату, увидел жуткую черную тварь, готовую прыгнуть на меня прямо из окна. Мощная очередь охладила пыл паучка. Не жалея патронов, пичкал его пулями, пока он не вывалился наружу. Расправившись с незваным гостем, я понял, что больше не слышу паука, бегающего по крыше. Взрывы гранат не оглушили, а вот выстрелы в относительно пустых помещениях глушат неслабо. И это с глушителями и дозвуковыми патронами. Повезло, что паук уже успел прогрызть в потолке над лестницей небольшую дырку, теперь пытается расширить ее. С энтузиазмом отправил десяток выстрелов в профилактических целях. Паук интерес к жизни потерял. Андрюха перешел на стрельбу длинными очередями. Хлещет так, словно все пауки выстроились перед ним в шеренгу, и он просто расстреливает их. Убедившись, что до второго этажа не домогается ни одна тварь, я поспешил на первый. Лучше бы я не делал этого. Пауки обложили дом со всех сторон и рвут стены. Баррикады их не интересуют. Андрюха носится по комнатам, постреливая в дыры, которых уже больше 20. Его боекомплект стремительно испаряется. «Сколько их завалил?» — крикнул я и выстрелил в рот твари, которая пытается прогрызть проход в стене у лестницы. Ноги пауки почти не используют и грызут дом исключительно зубами. Нам это на руку. 10 точно завалил. Андрюха умелым движением перезарядил винтовку. Забыл сказать тебе, Никита, что укусы пауков мгновенно парализуют. Слюна ядовита. Но это так, к слову. 5 минут мы бегали, стреляя в дыры, которые с каждым разом становятся все больше и больше. Один из пауков умудрился забраться на второй этаж и был убит на лестнице. Другие пауки, наседающие снаружи, быстро обучились и при нашем появлении прекращают грызть стены. Стоит подбежать, как паука уже и след простыл. Появляется в другом месте и начинает снова прогрызать себе дорогу. Не так-то просто убить их, как казалось вначале. По прошествии 10 минут дом стал похож на решето. Дыр штук 40 получилось, не меньше. Самые мелкие размером с человеческую голову, а самые большие, их всего 3, около метра в диаметре. Пауков осталось не больше 5, и попыток забраться в дом они не бросают. На второй этаж не лезут, и это радует. «У меня последний магазин!» Винтовка Андрюхи щелкнула затвором. «У тебя как с патронами, Никит?» «Пока есть», — ответил я, ожидая появления арахнидов в одной из спален. Прежний агрессивный режим боя сменился на умеренно выжидаемый. Слушаем пауков и пытаемся подловить их в момент появления у дыр. Мне, как всегда, не вовремя захотелось поинтересоваться, что думаешь насчет этих тварей, друган. Судя по пастям, без опытов тут не обошлось. Уверен, что пауки-уборщики — следствие умелых генетических экспериментов. Хочу узнать твое мнение. «Приспичило же тебе!» — крикнул из кухни Андрюха. «Не знаю, честно. Жуткие они. Адские твари, но, поверь мне, есть и пострашнее в этом мире создания. Некоторых ты уже встречал. Все они живут и процветают, и все имеют свой ареал обитания. Если и были какие-то эксперименты, то они были давно. Кто знает, может быть, вся эта хрень, населяющая этот мир, появилась благодаря тем самым разумным медведям. Они ведь многое от нас скрывают. Пару магазинов мне не подкинешь, Никит? Почти пустой я». «Самому надо», — ответил я и замолчал. Черное мелькнуло и пропало. Я осторожно встал у стены и решил затаиться. Справа и слева от меня 2 неровных дыры диаметром в 0,5 метра. Ставлю, что паучок решит грызть левую. Не угадал. Паук сосредоточился на правой дыре. Хруст дерева смешался со скрипяще-шипящим звуком работающих челюстей паука. Отцепив с пояса гранату и выдернув чеку, я резко шагнул в сторону и увидел кромсающую кромку дыры черную пасть. Все, что паук откусывает от стены, мгновенно перемалывается и проглатывается. Гранату перемолоть не получилось. Паук ее просто проглотил. Глухой бум, и брюхо паука раскрылось, словно полевая ромашка. Тварь рухнула на собственные внутренности, но шевелить челюстями и конечностями не прекратила. Я довольно крикнул: «Андрюха! Новый способ, который работает! В пауков не обязательно стрелять! Просто корми их гранатами!» Товарищ не ответил. Я остался в комнате и решил подождать. Кто знает, вдруг появился еще один паучок. Прошла минута, и раздался глухой бум. Через пару секунд радостно крикнул Андрюха: «Способ просто огонь, Никит! Пауков таким способом убивать гораздо веселее!» Чтобы добыть оставшихся пауков, нам потребовалось почти 10 минут. Последнего взорвал Андрюха. Вместо одной гранаты он закинул ему в пасть целых 3. Ожидаемого результата не последовало. Паук так и остался невредимым с виду. Брюхо у арахнидов-уборщиков – самая слабая часть, поэтому вся энергия взрыва выходит через него. Найти выход из локации «Кровавая деревня» было сложнее, чем убить пауков. 3 часа мы обшаривали дом за домом, надеясь отыскать скрытый тоннель или что-то подобное. Оказалось, что все гораздо проще. Небольшой домик, лежащий в одном из шкафов, обнаружил я. На домике, прямо на зеленой крыше, выведена цифра 13. Внутри домика отыскался пульт с одной кнопкой, на которой написано «Exit». Стоило нажать на кнопку, и дверь, через которую мы вошли в кровавую деревню, открылась. Выход был почти под рукой. Если бы мы знали об этом с самого начала, то все было бы проще. Фрагмент 8. «Просто настойка», — Михаил протянул мне стопку с тягучей темно-зеленой жидкостью. «В основе спирт. Градусов 50 примерно. Ее создатель говорит, что в рецепте использовано около 1000 трав, кореньев и семян. Попробуешь?» Я взял стопку и залпом влил в себя. Кроме дичайшего букета различных трав, ничего не почувствовал. Алкоголь в настойке словно отсутствует. «И мне плесни». Андрюха поставил на журнальный столик свою стопку. «Одной после пережитого точно не отделаешься. Хочется расслабиться. Настойка, кстати, мне знакома, и называется она дрын-травой. По крайней мере, ее так звал якут, у которого я впервые попробовал чудо-настойку». «Верно», — губы Михаила изобразили легкую улыбку. «Якут ее делает. Не знал, что у нас есть общие знакомые. На севере материка ты его встретил, Андрей». Боков кивнул и выпил. Я злобно посмотрел на молодого китайца, осматривающего меня, и прорычал: «Еще один подобный нажим, и твои узкие глаза совсем видеть забудут. Ты врач или гомосек? Щупаешь мои ребра 2 минуты, и все бестолку. Они сломаны или целы?» «Ребра целые», — по-английски и без акцента ответил китаец. «У вас сильный ушиб, но не более того». «Слыхали?» — я посмотрел на Андрюху и Михаила, а китайцу показал жестом «проваливай». «Цел и невредим. Ушиб». «Джунь, ты можешь идти», — Михаил вежливо указал на дверь. Китаец взял свой чемодан и удалился. Михаил разлил настойку еще раз, и бутылка опустела. Андрюха перед тем, как выпить, сказал: «С корабля на бал, конечно, хорошо, но тебе, Миш, не мешало закуски прихватить. Может, уже в наши апартаменты двинем? В тамбуре находиться совсем не по кайфу». «Двинем», — Миша поднял стопку. «Выпьем за вашу легкую победу и двинем». На этот раз нас поселили в номер, который легко можно назвать тюрьмой. «Более роскошных апартаментов не нашлось», — поинтересовался я. Номер представляет из себя квадрат 3 на 3 метра. Имеются 2 кровати, пара тумбочек, холодильник, душевая кабинка, унитаз, стол и 3 стула. Микроволновка, подвешенная на стену, умывальник и шкаф с одеждой. Вся мебель какая-то сухая и окрашена в серый цвет. Стены номера окрашены в темно-зеленый. Потолок почему-то красный. Окон нет. Свет создает простая люстра на 3 лампочки. «Обстоятельства вынуждают». Михаил слегка поклонился и указал на стол. «Располагайтесь, господа. Шведский стол будет подан через 2 минуты». Мечтательно посмотрев на душевую, я пробормотал: «Помыться бы не мешало». «Помоетесь позже», — отрезал Михаил. «Я тут не просто так, если вы не поняли». «Садимся. Главное, еще не заметили?» Пока я пытался понять, о чем спросил Михаил, Андрюха все понял и высказал догадку. «А ведь в этом помещении нет камер. Что это значит, Миш?» Мы переместились к столу. Михаил, задумчиво помолчав несколько секунд, ответил. «Мы здесь потому, что так решило руководство. И я здесь по той же причине. Есть кое-какие проблемы, их придется обсудить. Также есть новости и вопросы. Больше алкоголя не будет, запретило руководство». Невелика потеря, услышав, что к двери кто-то подошел, я громко сказал: «Заходим, не стесняемся!» Тяжелая стальная дверь, способная выдержать попадание крупнокалиберной пули, бесшумно открылась. Два здоровяка вкатили узкую продолговатую тележку и принялись накрывать на стол. «Давно официантом подрабатываешь?» — поинтересовался я у квадратно-рожей двухметровой детины. «Сколь платят? Чаевые перепадают?» Мордоворот промолчал. Второй, ожидающий у двери, наградил меня недовольной физиономией. Расставив еду, мордоворот небрежно толкнул тележку к выходу. Я не удержался от очередного подкола. «Извиняй, прислуга, но чаевых не будет. Может, в другой раз повезет». Андрюха потер ладони и принялся накладывать в тарелку мясной салат. Михаил поинтересовался: «Без шуточек ты не можешь, Никита?» Я покачал головой и тоже решил налечь на еду. Выбор пал на здоровенные куски мяса, залитые соусом, похожим на молоко. Мясо вкусное и буквально тает во рту. Ели молча. Пережитое, что неудивительно, пробудило зверский аппетит. Все увиденное при прохождении кровавой деревни мы старательно подзабыли и теперь наслаждаемся вкусным обедом. Первым наелся Андрюха и тут же задал Михаилу вопрос. «Еще в тамбуре ты сказал о нашей легкой победе. Почему ты ее так назвал?» «Потому что так ее обозвали зрители», — Михаил указал на мою грудь. «Одно ранение, которое и ранением не назвать, при том шквале огня, которым вас накрыло, это все потери, которые вы понесли». Тихо посмеявшись, я спросил: «То есть вы назвали нашу победу легкой, потому что мы легко отделались?» «Не только». Михаил с интересом взглянул на салат из ракообразных, похожих на креветок, но есть его не решился. Продолжая смотреть на салат, рассказал: «Кровавая деревня — сложное испытание. Она подразумевает свыше 50 различных вариантов развития событий. Вы, сами того не ведая или ведая, прошли по самому легкому сценарию. Почти по самому легкому. Другие, более легкие варианты невозможны с точки зрения теории вероятности. Вы что-то знали о третьем уровне?» Хлопнув по столу ладонью, Андрюха недовольно сказал: «Приплыли, блин!» «Да», — согласился я. «Приплыли. По-другому и не назовешь. То, что зрители назвали легкой победой, Миша, было на самом деле нелегко. Может, так зрителям показалось на экранах, но вживую все выглядело иначе. Их бы вместо нас к паукам отправить. Посмотрел бы я, как они забегают. А еще под шквал огня отправить, да от скалопендры с орлоком побегать. Легкая, сука, победа!» «На вопрос ответите?» — поинтересовался Михаил и все-таки решился на салат с ракообразными. Я кивнул и честно ответил: «Мы ничего не знали о третьем уровне. Ничего, кроме того, что о нем рассказал Джон Блейк и ты. Любой выбор, который мы делаем, был случайным. Руководство, что нас в мухляже подозревает?» Михаил отодвинул салат и вытащил из кармана небольшой золотистый портсигар. Раньше мы не замечали у него тягу к курению. Впрочем, это неудивительно, не так давно его знаем. Закурив сигарету, Михаил принялся рассказывать. «Во время прохождения вами третьего раунда случился небольшой инцидент. На 40 объектах Иерихона, которые относятся к арене жизни, были проведены умелые диверсии. В роли диверсантов выступали профессионалы, и большая их часть сумела скрыться. Всего захваченных диверсантов около 30. Живых 5, и все они сейчас на жестком допросе. Допросы велись умело, но какой-либо полезной информации добыть не удалось. Исполнители знают ничтожно мало». Я не удержался от вопроса: «Диверсии с какой целью проводились?» Михаил, затянувшись, сухо ответил: «С целью убрать Адриана Лейна». Андрюха присвистнул. «Убрать Лейна? Миш, ты заинтересовал меня. Не томи, пожалуйста, что с Лейном?» «С Лейном все хорошо. Одного из двойников убили, но это пустяки». Михаил воткнул недокуренную сигарету в салат и поморщился. Словно дым ему противен. Лейн словно почувствовал опасность и сумел уйти незадолго до начала диверсий. Заварушку он пережидал в одном из наших надежнейших убежищ. Лэйн попал под подозрение, верно? Андрюха заулыбался. Но скажи мне, что это так, Миша. Лэйн ведь под подозрением. Ваши умноголовые просчитали все варианты, и самым вероятным стал тот, в котором Лэйн выступает заказчиком собственного покушения. Еще умноголовые просчитали вероятность нашей удачи в третьем раунде и теперь считают, что нам помогли. Мы и Лэйн в связке. Они ведь так считают? Михаил нехотя кивнул. Устало вздохнув, сказал: «Да, они так считают. Я так не считаю». «Это бред!» — Андрюха хлопнул в ладоши. «Миш, ты же взрослый дядя! Скажи умноголовым, что они идиоты! Лэйн никогда не станет подстраивать на себя покушение, он не тот человек! Я это говорю со стопроцентной уверенностью. Нужно копать в другом направлении. Мы и Лэйн — это просто совпадение!» Третий раунд был пройден собственными силами и удачей. Попытка убрать Лэйна была только попыткой убрать Лэйна. То, что он узнал о готовящемся покушении, не должно быть удивительным. Лэйн чувствует опасность еще до ее зарождения. Чувство опасности у него просто феноменальное. Говорю об этом потому, что знаю. Мое мнение, Лэйна пытались убрать конкуренты. Здесь, в Иерихоне, он слишком уязвим. В Сан-Винганзе его почти невозможно достать. Вариант с конкурентами ваши умноголовые не пытались рассмотреть. Адриан всегда был лакомым кусочком для наемных убийц. Даже великий Фидель Кастро не сравнится в количестве покушений на Лэйна. Когда я работал на него, их насчитывалось около 1000. Пора бы уже понять, что Лэйн умрет своей смертью. Михаил с надеждой взглянул на Андрюху и спросил: «Мне от твоих слов легче должно стать?» «Увы, но не стало. Я всего лишь исполнитель воли тех, кого ты назвал умноголовыми. И еще кое-кого». Сумев прогнать ступор, я посмотрел на Андрюху и спросил: «Ты сейчас реально про Лэйна говорил, или это была шутка?» «Я что, на шутника похож?» Андрюха слегка улыбнулся и почесал левую бровь указательным пальцем. «Лэйн умен. Он умнее всех своих убийц минимум на пару шагов. Ты только начал планировать убийство Лэйна, а он уже знает об этом. Адриан Лэйн создал нерушимую систему информирования, которая работает. Деньги на поддержание ее работы у него всегда есть. Информация в этом мире тоже оружие. И порой это оружие настолько серьезно, что не поможет даже армия. То есть руководство опасается не просто так, верно?» Брови Михаила сблизились и стали единым целым. «Меня просили узнать самое главное. Стоит ли руководству опасаться Адриана Лэйна? Его стоит опасаться?» «Не знаю». Андрюха пододвинул к себе блюдо с мясной нарезкой и принялся накладывать в тарелку аккуратно нарезанные пластинки копченой свиной грудинки. Посмотрев на Михаила, сказал: «Передай руководству, что Лэйн — единственное, чего реально стоит бояться. Если Лэйн задумал устроить переворот, то можно считать, что переворот уже случился. Оказаться в нашем высокозащищенном убежище — тоже часть плана по перевороту?» — недоверчиво спросил Михаил. Андрюха, успевший набить рот мясом, ответил, не проживавшись: «Может, и часть плана. Кто знает, что у Лэйна на уме. Смею предположить, что высоко защищенное убежище, в котором он сейчас сидит, в случае переворота будет первым, что станет принадлежать Лэйну. Остальное — дело техники». «Мне нужно идти». Михаил решительно встал. «Забегу к вам чуть позже». Фрагмент 9. Отсутствие камер не говорит об отсутствии прослушки. Нас слушают, и в этом можно не сомневаться. Жаль, что не умеем общаться жестами. Бумаги и ручки, к сожалению, не имеем, поэтому не попереписываешься. Ладно, пусть слушают. Как только Михаил вышел, я спросил: «Что происходит, друг, я правильно все понял?» Андрюха пожал плечами. «Не знаю, что ты понял, Никита, а происходит очень интересное. Светлое будущее подозревает нас в заговоре с Лэйном, но это мелочи. На нас это вряд ли отразится. Мы под защитой зрителей арены, по крайней мере, до тех пор, пока не пройдем ее. Главное — это то, что светлое будущее боится Лэйна. Они реально считают, что он хочет устроить переворот. А Лэйн может его устроить?» «Может, наверное. Лэйн многое может. Вопрос в другом. Нужно ли ему светлое будущее? Лично я думаю, что нет. Оно ему никуда не уперлось. Лэйн давно создал собственную империю, и других ему не надо. Да, он не любит светлое будущее, но вопреки этому находится с ним в симбиозе. Рушить симбиоз он не станет, потому что может лишиться значительной части влияния. Светлое будущее — устоявшаяся организация со слишком большими возможностями. Светлое будущее дружит с Единым банком. Адриан Лейн, заметь, похвастаться дружбой с Единым банком не может. Он от него зависит. Выводы, думаю, сделаешь сам. Выводы я сделал. Адриан Лейн, каким бы сильным, умным и продуманным он ни был, в происходящем лишь пострадавший и необоснованно обвиненный. Тогда кто же во всем виноват? «Твое окончательное мнение насчет происходящего?» — спросил я. «Мое мнение, Никита, не может быть верным на 100%, но, думаю, оно близко к истине. Лейн не виноват в покушениях на самого себя. Покушение, ставлю на это, снова сделали конкуренты. Также ставлю на то, что покушение мог спланировать кто-то особо пугливый из руководства светлого будущего. Лейн не для всех хороший, и врагов у него в руководстве предостаточно. Всей правды не узнаешь, пока она не откроется. Особенно не узнаешь правды о светлом будущем. В его правлении происходят неизвестные движения, которые приведут к еще большей неизвестности. Кто подставил Власова? Кто помогает нам? Кто этот серый кардинал? Не он ли виновник всего происходящего? Я сейчас себе мозг сломаю, если продолжу над этим думать. Человек, затеявший все это, не хочет выходить из тени. Самый главный вопрос — зачем ему все это? В дверь не сильно стукнули. Я сказал: «Открыто!» Двое мордоворотов вошли и принялись убирать со стола. Маленький свернутый в квадратик кусочек бумаги упал на пол. Я успел увидеть его, но не подал виду. Закончив, мордовороты удалились. Я поднял послание и развернул его. Андрюха кивнул и продолжил повторять сказанное несколько минут назад, но в иной форме. Написанное на листке мне не понравилось. Ермаков не оправдал ожиданий и, скорее всего, будет пущен в расход. Какой Ермаков, додумаете сами. То, что вы в этой камере, моя заслуга. Видеонаблюдения нет, но прослушка имеется. Вас могут попытаться убить. Опасайтесь всего и будьте начеку. Спать лучше по очереди. Сегодняшняя ночь будет сложной для многих. Лейн, как я говорил, ни в чем не виноват. В данный момент он почти союзник. Ваша цель прежняя — выжить. Придется сделать все невозможное, но закончить оставшиеся два раунда. Я положился на вас, поэтому не подведите. Андрюха принялся читать послание, но при этом продолжил говорить о светлом будущем. Закончив, жестом показал, что мы в глубокой заднице. Я кивнул и перебил его. Ладно, черт с ним, с этим светлым будущим. Треп так и останется трепом. Нам от этих разговоров лучше не станет. В душ хочу, а затем спать. Грудина что-то совсем разболелась. Согласен, Никита. Андрюха встал и пошел к одной из кроватей. Иди в душ, а потом я пойду. Отдых нам нужен капитальный. Спать буду как убитый. Перед тем, как уснуть, я думал над загадками и пытался найти хоть какую-то связь. Увы, но связи в происходящем нет. Пока нет. Кем является доброжелатель, мы не предполагаем даже примерно. Список можно начать известными нам людьми и закончить огромным количеством неизвестных. Первая кандидатура — Адриан Лейн. Глава сильнейшего клана наемников этого мира. Стратег, гений, параноик, лидер. Хорошие качества можно перечислять долго и упорно. Лейн многое знает и точно ведет свою игру. Такой человек вряд ли остался в стороне. Это можно понять, потому что он главный виновник того, что мы пойманы. Также Лейн прибыл в Иерихон и смотрит игру. Сомневаюсь, что только из-за интереса. Кто же ты, Адриан Лейн, зачем мы тебе? Мечтаю залезть в твою голову и узнать секреты, спрятанные в ней. Второе место — Власов Владимир. То, что мы видели его в камере, ни о чем не говорит. Подстроить можно что угодно. Даже смерть. Убирать Власова из списка не стоит. Он может быть доброжелателем. Самым маловероятным. Михаил Ермаков, третий кандидат. Что ему мешает писать эти записки? Ничего не мешает. Он может быть доброжелателем. Самым невероятным и самым непонятным. Если станет известно, что Михаила все же пустили в расход, то список убавится на одного кандидата. Впрочем, это ничего особо не изменит. Четвертый кандидат — огромное количество неизвестных, но влиятельных людей этого мира. Суперинкогнито настолько спрятан, что думать о нем не имеет смысла. Он может быть как из верхушки светлого будущего, так и из верхушки единого банка. Неизвестный доброжелатель может быть кем угодно. Удар и шипение. Я открыл глаза и понял, что захотел в туалет. На полу рядом с моей кроватью извивается разрубленная пополам змея. Два отрезка длиной по полметра делают хаотичные движения. Самое жуткое — у змеи нет хвоста. Оба отрезка имеют небольшие головы. «Только не ори», — тихо сказал Андрюха, держащий в руке тупой столовый нож. «Это беглавый змей. Да ужаса ядовитая тварь, и к тому же живучая. Ты ее этим разрубил?» «А что?» — Андрюха с удивлением посмотрел на нож. «Чем он плох, по-твоему? Надо будет, так я ему дров накалю. Испугаешься? Так не такое сделаешь. Я напуган до чертиков, если ты не видишь». Приглядевшись, я увидел на застеленном ламинатом полу глубокую борозду, оставленную сильным и быстрым ударом ножа. «Тесаком тяжелым такую не с первого раза оставишь». «Верно говорят, что у страха глаза велики». Андрюха взял в руки тумбочку и размозжил голову сперва одной половинки беглавого змея, а затем второй. Убедившись, что тварь мертва, спокойно поставил тумбочку на место и вернулся на свою кровать. «А сразу тумбочкой ты ее не мог?» — осторожно спросил я. Андрюха медленно покачал головой. «Ну да», — согласился я, — «вряд ли у тебя было время наподумать». «Уснул, что ли?» Андрюха слегка кивнул и указал на маленькое вентиляционное отверстие в потолке рядом с лампочкой. Освещение выключать на ночь мы не стали в целях безопасности. Эта тварь из него выползла, Никит. Я задремал малость, а затем услышал шлепок. Далее был молниеносный бросок к столу, затем к змее, удар ножом, и затем ты проснулся. Название у змеи дурацкое, я посмотрел на еще подающие признаки жизни существо. «Беглавый змей, блин! Что за идиоты его придумали? Двуглавый змей их не устроило?» Андрюха пожал плечами. Заметно, что дрожит. Смотрит на нож и словно не понимает, что произошло. Засов, запирающий дверь снаружи, тихо скрипнул. В комнату вошел Михаил и задумчиво встал над убитой змеей. Почесав подбородок, сказал: «Ведь эта тварь могла разделать вас, даже не моргнув. А потом из трупов спустя пару дней выбралось бы еще несколько маленьких, но уже способных существовать змеенышей. Плодятся эти твари исключительно в телах жертв. Кто тот везунчик, убивший эту гадину?» Я кивнул на Андрюху. Михаил через силу улыбнулся и сообщил: «Поймали виновника. Очередной диверсант. Из наших, кстати. Нормальный парень, не первый год работает. Желаете поучаствовать в допросе?» «Нет», — я показал на Андрюху. «Желаем выспаться, Миш. Это реально?» «Наверное. Я оставлю вам человека для охраны». «Надежного человека. Сейчас глубокая ночь, поэтому шанс выспаться у вас еще имеется. Завтра будут новости. Новостей будет много». Человека нам выделили. Сухой парняга примерно моего возраста внушил доверие. О том, что под утро Михаил отправится на покой, мы пока не знаем.